Глава 27. Мозговой протез. Остается открытым вопрос. Не если сия, помещенная под горой, машина умнее человека? Вопрос спорный и, кстати, мучающий не только каких-то далеко улетевших в глубины познания теоретиков, но теперь еще президента США и все его близкое, допущенное к правительственным секретам окружения. И даже, кто бы мог подумать, абсолютно неизвестных им противников, всех солдат отряда, или по-новому, ударно-диверсионного взвода «Пульсар». Хотя большинство ни тех, ни других никогда не задавались сложными теоремами на тему, может ли машина мыслить. Однако господин президент, может, и съел собаку на разыгрывании выбранных кампаний, однако в вопросах кибернетических мозгов он дилетант дилетантом. Также и чемпионы стрельбы и бега в панцирях, хоть и чистосердечно пытаются ломать над данной темой голову, они коим образом не родят в своем коллективе что-то хоть чуть нетривиальное. А потому над диалогами данных компаний, по столь вязким для нетренированного разума темам, можно только потешаться. Так что лучше покопаемся в настоящих гипотезах и предпосылках создания компьютеризированных мозгов данного вида. Правда, сразу оговоримся, подходы к теме проведены с очень разнообразных направлений. Первонаперво, некоторые умники вообще сомневались, что когда-либо получится создать мозги более умные, чем свои собственные. Очень странные суждения. Из опыта жизни известно, что порой у пап, кои сами по себе дураки дураками, появляются на свет достаточно умные, очень нетривиальные детишки. Это не из той оперы, скажут некоторые, ибо человека формирует не только генотип, идет сложное и многоплановое общение со средой, а среда уж, извините, куда сложнее индивида. Из той же сферы тезис о том, что ученики когда-никогда, но обгоняют своего учителя, причем на поле деятельности его же науки. Здесь тоже среда, пусть и в конкретно общекультурном представительстве. Так вот, что удивительно, даже если принять за окончательную истину данное рассуждение, то и тогда человек может изобрести нечто более умное, чем он сам. Каким же это образом? А вот эдаким. Описываем метод. Он восходит началом в смутные времена до исторического тумана, откуда до нас дошли некоторые мифы. Почти все они исходят из того, что ранее на земле маме жили не тужили настоящие титаны, а теперь их сменило худосочное, неряшливое племя, не способное ни на что путное. Так вот, если принять во внимание таковую теорию катастрофической деградации, то тогда, если мы сейчас умудримся создать машину хотя бы не умнейшую, но приближенную к современной сообразительности человека, то через некоторое время, когда последний из нас отправится в компанию тех же мифических героев, данная машина автоматическим образом окажется умнее своих новых хозяев. Весьма ловкая теория, скажут некоторые, но ведь она базируется на бреде. С чего бы это вдруг Homo sapiensу глупеть? Однако поглядите внимательным образом вокруг. Чего наблюдаем? Нет, речуга не о том, что одни люди гениальны, а львиная доля так себе, даже в упрощенном виде не допрут, о чем тот, названный мудрым, балакает. Речь о другом. Оцениваете, как западное общество потребления захлестывает своим? Нет, все-таки не образом жизни. Не, своей культурой. Захлестывают ею все новые и новые рубежи. По крайней мере, так было в начале 21 века. Но ведь именно тогда и создавалась концепция машинного суперразума. Так вот, парадоксов западной культуры выше крыши. Но нас интересует связанный с воспитанием умных разумных. Оказалось, что внутри себя она не способна взращивать таланты. По крайней мере, в требуемом для себя же количестве. Парадокс был решен бандитско-мафиозной методой, то есть с помощью кражи мозгов, то бишь насаждение везде и всюду культа свободы конкретной личности и на сей основе заманивая всех талантливых и амбициозных себе родимым. То, что таким макаром снимаются только сливки, ежу понятно. Ибо сим методом средства экономятся просто-напросто чудовищные. Ибо совершенно не требуется возводить у себя образовательную пирамиду. Для тех, кто подзабыл, что сие за фрукта, поясню. Для выращивания одного суперматематика потребно выучить счету 100 миллионов, высшей математики 10 с 6 нулями, а слепить настоящие математические мозги у 100 тысяч. Вот тогда на вершине засияет одно солнышко. Ну а теперь хитрый дядя сует мальчику солнцу дипломат с миллионом зелени и шепчет на ушко о свободе воли. Если тот дипломатика прокинуть над сею пирамидкой, то дождик будет столь вял, что даже 100 000 верхнего эшелона сделают кислое лицо и пошлют доброго дядю куда подальше. Однако дожди для всей образовательной пирамиды никто творить не собирается. Снимаются только сливки. То же самое делается со всеми остальными пирамидами точных наук. Естественно, в связи с таким прелестным изобретением, строить у себя данные пирамиды совершенно не требуется. Можно все сэкономленное тратить на кушающие бензин красивой каталки, а поглупевшую молодь дурить миганием блестящего ТВ-ящика. Результат? Слабо развитые дураки вокруг золота миллиардной прелести очень скоро понимают, что их собственные образовательные строения им самим никоим образом не служат. Так на кой ляд? Давайте тоже тратиться подчистую на каталки. А нужных для функциклирования кое-какой экономики мозговитых найдем у тех прочих, кои все еще ничего не поняли и с прежним усердием растят у себя национальные кадры. До всех все дошло. Через некоторое время Земля оказывается шарообразной и небольшой. Пирамиды названного вида на ней полностью исчезают. И вот тогда все верно. Построенная в предыдущую пору чудо-машина оказывается умнее всех живых. А значит, создание такой штуковины загодя является необходимым условием существования мира золотого миллиарда и впредь. Возможно, навеки вечные. Аминь. Под эту дудку очень хорошо ищутся спонсоры. Нет, данным дядям, в большом смысле, на этот катящийся в тартарары мир плевать с высокой, либо какой там у них имеется, колокольни. Однако себя родимых они любят без меры. А потому приматься к постройке машины, которая будет такой же умной, как ты сам, а значит гением-титаном для поглупевших внучиков, просто на диво интересно. Ведь они будут говорить, что мой дедуля был совершенно такой же умный, как вот эта паящая и кормящая нас нынче железяка. Но вообще-то, под секретные государственные проекты спонсоры не ищутся. Зато имеются конгрессмены, кои всегда готовы участвовать в распределении ручейков из госбюджета. А это, так сказать, почти спонсорство, только за чужой счет. Но последнее дело – маленький нюансик. Примерно таким же образом подсекаются и президенты с министрами. Те, кто о чем-то думает, под заботу о дальнейшем выживании культуры западного вида. Те, кто только о себе – славой. Ибо я есть создатель, вдохновитель мудрейшей машины, кое одновременно с тем не умнее меня. Великая вещь, парадокс. Тем более, что реально никто не планировал компьютер, имитирующий Homo sapiens, даже самого-пресамого мудрейшего вида. Здесь собирались действовать по несколько иным принципам. Однако для всяких конгрессов президентских тусовок хватало и вышеприведенных соображений в несколько разжеванном виде.